Является ли отпевание пропуском в рай? По материалам интервью с архимандритом Августином Пидановым. Материал предоставлен для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Вопрос. Что такое отпевание? Отпевание – это вообще народное название, которое было дано молитвенному чинопоследованию, учрежденному церковью для напутствия и проводов человека в другой мир, за то, что более половины молитв в нем поется. Правильно говорить – последование мертвенное. Его проведение свидетельствует о том, что умерший принадлежал православной общине, вел церковный образ жизни, хотя бы иногда исповедовался и причащался. И теперь близкие собрались, чтобы попрощаться с ним и помолиться за его душу Богу. Вопрос. Какая разница между чинопоследованием и обрядом? Погребение является обрядом, но отпевание – нечто большее, чем просто обряд. Обряд – это только внешнее, символическое выражение сути верования. С его помощью человек старается облечь невидимое в видимое, чтобы сделать его более понятным. Но за формой всегда стоит что-то еще. Само слово «обряд» происходит от слова «обрежать», то есть приводить в должный вид. Например, русские священнослужители во время церемоний обрежаются в соответствии с церковными правилами в различные облачения. У греков или у каких-либо других народов эти облачения могут быть иными. Но суть чинопоследования, в котором они принимают участие, не изменится. Или священник при проведении таинства венчания на словах «славы и честью венчай их» должен поднять руки. Это церемониальная, обрядовая сторона. Но если он по ошибке или немощи так не сделает, то ничего не случится. Суть таинства останется той же. Это касается и других обрядов, которые могут отличаться по форме, но при этом будут иметь абсолютно идентичное содержание. Вопрос. Есть ли разница между отпеванием и панихидой? Панихида – это заупокойная молитва об умершем, которая может совершаться и до отпевания, и после. Чинопоследование, которое называют отпеванием, совершается над усопшим единожды, обычно на третий день после смерти. Вопрос. Может ли панихида быть гражданской? Гражданская панихида – это бессмысленное и нелепое нагромождение слов. Это примерно то же, что и гражданский военный. Возникает вопрос, так он гражданский или военный? В безбожные годы слово «панихида» было взято из церковного словаря и приспособлено под гражданские нужды. На самом деле, такое мероприятие логичнее называть церемонией светского прощания или светской церемонией прощания с покойным. Вопрос. А что такое лития? Это заканчивающая часть панихиды. Краткое моление о душе усопшего. Совершаться она может в храме, на могиле или дома. Не только священнослужителем, но и простым мирянином. Вопрос. Многие считают отпевание пропуском в рай. Так ли это? Это безобразное, оскорбительное, практически магическое восприятие отпевания. Люди, думающие так, вообще не понимают того, что происходит. Во время отпевания все присутствующие должны соборно молиться, чтобы душа прошла те испытания, с которыми она неминуемо сталкивается после смерти. Покинув тело, она начинает страдать от своих же собственных несовершенств и страстей. Именно поэтому церковь призывает верующих бороться с дурными склонностями, привычками и изменять себя в лучшую сторону. Молитвы, произносимые во время отпевания, очень помогают душе, утешая ее. Но ни в коем случае нельзя думать, что с помощью отпевания мы можем определять состояние этой души в вечности, а тем более проводить суд над ней. Это ложное понимание смысла отпевания, дерзкое навязывание Богу своих желаний и представлений. Бог принимает во внимание нашу любовь, выраженную в наших молитвах, в том числе и в отпевании, в милостыне, в милосердии. Но вершит суд именно Он, а не мы. Самое главное, что надо понять, отпевание – это не автоматическое прощение грехов. Оно освобождает усопшего от обременяющих его ошибок, в которых он покаялся или которые не мог вспомнить на исповеди, после чего душа его примиряется с Богом и ближними, а затем отпускается в загробную жизнь. Вопрос. Кому может быть отказано в отпевании? Это возможно тогда, когда священник доподлинно знает, что новопредставленный при жизни хулил Бога или просил в завещании не отпевать его. Вопрос. Можно ли отпевать пьяниц и наркоманов? В нынешнее время церковь считает таких людей порочными, но отпевать их разрешается. Вопрос. А самоубийц? Нет. К исключениям относятся те случаи, когда человек был психически нездоров. Тогда церковь может отпеть усопшего. Но прежде его родственникам придется получить специальное разрешение в епархиальном управлении. Вопрос. Почему священники отказываются отпевать неверующих? А что может изменить отпевание, если человек при жизни не исповедовал Бога или позиционировал себя атеистом, агностиком, смеялся над верой и верующими, а может, даже был их гонителем? Он же никогда не каялся, не причащался, не стремился к Богу, не желал Его. Только представьте, что происходит с душой, которую насильно толкают к Творцу, в то время как сама она отторгается и не признает его. Вообразите, что вы насильно вталкиваете в кабинет президента человека, который знать не хочет о существовании главы государства. Но вы, не считаясь его мнением, навязываете ему общение с президентом и заставляете обсудить с ним важные вопросы. К чему оказывать такую медвежью услугу? Тем более, если речь идет о Боге, власть которого превыше всякой власти на земле и на небе. Не считайте себя вершителем, равным Богу. Вопрос. А что близкие могут сделать для душ родственников, которые умерли неверующими? Ради грешной души близкого мы можем творить милостыню, совершать дела милосердия, молиться и тем самым примирять его душу с Богом. При этом надо помнить, что президент не ждет любого из нас, а вот Бог принимает каждого, кто обращается к Нему. Так что нет причины для отчаяния. Наоборот, у нас еще есть время, сделать все необходимое для помощи и спасения душ наших родных и близких. Вопрос. Что надо делать во время отпевания? Любить. Молитва за умершего должна исходить не только из уст, но и из сердца человека. К тому же, доказывать свою любовь надо и словом, и делом. Любовь определяется степенью жертвенности. Вот и потрудитесь для души того, кто сам уже ничего не может. Во-первых, читайте псалтырь о новопредставленном, по кафизме в день. И не просто механически, а старайтесь понимать, о чем там говорится. Его следует читать в течение 40 дней. А если есть такая возможность, читайте и дольше. Конечно, делать это нужно не лежа на диване, а серьезно, с пониманием того, перед кем вы молитесь. По возможности творите милостыню, дела милосердия за усопшего. Все это проявление настоящей любви к умершему. Вопрос. Стоит ли брать с собой на похороны и поминки детей? Ребенок обязательно должен видеть, что наша природа страстна, тленна и смертна. Присутствие на похоронах и отпевании дает всем людям, и взрослым, и детям, возможность еще раз задуматься о бренности своего бытия, об истинном смысле жизни, о векторе своего развития. Плохо, что смерть сейчас стали прятать от детей. Во-первых, они пугаются, чувствуя, что от них скрывают что-то важное. Когда взрослые мямлят что-то типа «дедушки больше нет» и «видеть тебе этого не надо», а сами при этом рыдают, для ребенка понятие «смерть» становится ужасом. И, конечно, он не воспринимает ее как часть жизни или рождения в вечность. А ведь ему придется много раз с ней столкнуться. И не только с чужой, но и с подготовкой к собственной смерти. И те ложные представления, которые навязали ему в детстве родители, утаивая от него покойных, могут плохо отразиться на его психическом состоянии. Вопрос. Где может проходить отпевание? Отпевание должно совершаться в храме. В исключительных случаях – прямо на могилах. Раньше это допускалось во время ведения военных действий или эпидемий. Иногда отпевание возможно и дома. Но если уж хоронят верующего, что мешает родственникам принести его тело в храм, дом Божий? Ведь душе приятно и отрадно находиться там. Кстати, раньше, следуя древним традициям, умершего не только отпевали в храме, но и оставляли там на 3 дня. В течение этого времени, вплоть до похорон, читали по усопшему псалтирь. Вопрос. А как оно должно проходить? Православные хоронят своих ближних в гробу, который до конца отпевания остается открытым, если для этого нет особых препятствий. Отпевание и погребение принято совершать на 3-й день. Первым днем считается сам день кончины. То есть, если человек представился во вторник до полуночи, то хоронить его принято в четверг, а если в субботу, то в понедельник. Тело в гробу покрывают особым белым покровом – саваном, в знак того, что усопший, принадлежавший к православной церкви и соединившийся с Христом в ее святых таинствах, находится под покровом Христовым, под покровительством церкви. Она до скончания века будет молиться о его душе. Саван украшен надписями с текстами молитв и выдержками из священного писания, изображением крестного знамени и ангелов. Близкие просят прощения за невольные обиды, прикладываются к иконе на груди усопшего и к венчику на лбу. В том случае, когда отпевание происходит при закрытом гробе, целуют крест на крышке гроба. В конце отпевания, по прочтении апостола и Евангелия, священник произносит разрешительную молитву. После происходит прощание с покойным. Родные и близкие с поклоном обходят гроб с телом. Вопрос. В какие дни отпевание не совершается? В первый день Пасхи и в праздник Рождества Христова усопших в храм не вносят и не отпевают. Вопрос. Что значит венчик на голове покойного? Это символ венца, обозначение того, что усопший ушел в вечную жизнь как воин, одержавший победу на поле брани. Венчик напоминает нам о том, что подвиги христианина на земле в борьбе со всеми страданиями, искушениями, соблазнами и страстями кончились. И теперь он ожидает за них награду в Царстве Небесном. Вопрос. Для чего присутствующие на отпевании держат в руках свечи? На отпевании люди всегда держат в руках зажженные свечи, потому что свет – символ радости, жизни, победы над мраком, выражение светлой любви к усопшему и теплой молитвы за него. И, конечно, они напоминают нам о тех свечах, которые горят в пасхальную ночь, свидетельствуя о воскресении Христова. В одной из своих проповедей митрополит Антоний Сурожский сказал о свечах следующее. На похоронах православные люди стоят с зажженными свечами. Что это значит? Свет всегда знак радости. Но радость бывает разная. Она бывает ликующая, а бывает радость среди слез. Я говорил, что в смерти мы переживаем разлуку и часто забываем о том, что нас-то постигает разлука, но усопшего постигает встреча. Встреча лицом к лицу с живым Богом. И вот, стоя с зажженными свечами, с сердцем, разрывающимся от горя, с глазами, полными слез, мы все-таки помним, что совершается самое торжественное, самое величественное, что может случиться с человеком. Встреча с живым Богом. И в этом мы Ему сопутствуем. Мы выражаем Его радость, предстоя перед Ним и перед Богом с зажженными свечами. Но эти свечи говорят еще и о другом. Свет – это знак жизни, это знак победы над тьмой, над мраком. Когда мы стоим с этими свечами, мы как бы безмолвно говорим Богу. Этот человек зажегся в мире, в полумраке земном, как светоч. Он нам светил, приносил правду, приносил любовь. Его присутствие – разогнала сколько-то той тьмы земной, в которой мы так часто не находим своего пути. Он указал нам путь. Мы собраны здесь не только потому, что умер человек, любимый нами, но именно потому, что он жил, и мы о его жизни свидетельствуем этим светом. Конец цитаты. Вопрос. Почему облачение священников так резко контрастирует с траурной одеждой скорбящих близких умершего? в белых праздничных облачениях священники и крестят, и отпевают. Это имеет символическое значение. Если крещение – рождение во Христе, то отпевание – рождение души в жизни вечной. Эти важные этапы жизни человека считаются большими праздниками. А белая одежда священника лишь подчеркивает значимость этих событий. Вопрос. Существует ли заочное отпевание? Раньше не было такого понятия. Исключение составляли войны, стихийные бедствия и другие обстоятельства, при которых люди погибали, но тела их невозможно было найти. А в некоторых случаях были, но их приходилось хоронить в братских могилах, без опознания. Сейчас же заочное отпевание встречается неоправданно часто. И говорит это только об одном – об отношении к усопшему родных, которым лень вести тело в храм или привести священника на место погребения или домой. Если человек любит своего близкого и хочет по-христиански его похоронить, то нужно это делать по традиционным правилам церкви. Вопрос. Что делать родственникам умершего, если они не знают, был ли он отпет? Само по себе отпевание не определяет судьбу человека в инобытии и не является пропуском в рай. Если родственники не знают, был отпет усопший или нет, пусть искренне молятся и творят за него дела милосердия. Вопрос. Можно ли отпевать новопредставленного вместе с другими покойными? Конечно, можно. В Первую мировую войну священники отпевали у братской могилы тысячи павших воинов. Разве это было не полное чинопоследование? Или, может быть, его надо было разделить по числу отпеваемых? Господь всегда слышит наши молитвы. Самое важное в отпевании – настроение и усердие, с которыми мы молимся. Вопрос. Может ли душа попасть на небеса без отпевания? В первые столетия христианства этого чинопоследования в том виде, как оно есть сейчас, вообще не существовало. Но именно тогда жило огромное количество подвижников веры, святых людей, отцов церкви. Как видите, отсутствие отпевания не повлияло на их прославление Богом. Или вспомните мучеников Христа ради. Первых христиан убивали целыми семьями, общинами, бросая ко львам на растерзание. И тогда было не до отпевания. Давайте вспомним и новомучеников 20 века, которых расстреливали сотнями. Кто их всех отпевал? А они все равно причислены к лику святых. Но это, конечно, не говорит о том, что отпевание не нужно. Мы все далеко не святые, и молитвы, возносимые в церкви, обязательно помогут нашим грешным душам. Малая просьба от читающего. Братья и сестры, смиренно прошу вас помянуть в своих молитвах усопшего раба Божия Николая, моего папу. Спаси вас, Господи!